Ей захотелось на первом же письме прекратить всякую дальнейшую корреспонденцию. Поэтому, изъявив свое удивление по поводу неполучки, княгиня пораздумала с минуту и сказала, что письма не всегда могут доходить к ней, что они могут как-нибудь вследствие неумелости швейцара и лакеев перемешаться и попасть в руки мужа или сына, которые и не подозревают об этих свиданиях, что ее сильно беспокоит пропажа посланного письма, и потому ее совет на будущее время не писать вовсе, а уж лучше она сама будет уведомлять, когда понадобится. Вересов слушал ее, подавляемый горьким сознанием, что он родную мать свою не может явно в глаза другим назвать своей матерью, что должен видеться с нею только украдучись, словно бы в этом крылось какое-то нехорошее дело, что мать сама принуждена скрывать от всех, что у нее есть сын, не смеет признаться в этом. Господи, что за безобразие! И зачем все это так устроилось на свете таким гнусным образом? И зачем тот сын имеет на нее все права и может открыто и честно гордиться ею, а я, столько же родной и близкий ей? Я всего лишен, и словно вор какой, могу только в потьмах украдкой тайно поцеловать материнскую руку. Прошло еще недель около двух. Княгиня считала свой план и свою миссию оконченными. Они и действительно были окончены с той самой минуты, как рука Вересова надорвала пачку векселей. Но приличие и требования известного рода округленности всего этого дела требовали еще на некоторое время продолжения материнских посещений. Без чего оно вышло бы уж чересчур шероховатым. По правде говоря, Татьяне Львовне более уж решительно нечего было делать у Вересова. Посещения ее становились раз от разу все реже и короче, продолжительная роль нежной матери начинала уж быть весьма-таки не под силу. Общих интересов с ним она никаких и ни в чем не усматривала, и даже не находилась о чем и говорить-то с ним во время своих визитов. Все это было для нее действительно очень скучно и обременительно, так что каждый раз она садилась теперь в карету с маленьким чувством досады и неудовольствия, а уезжала с расстроенными, раздраженными нервами и еще с большей досадой. Надо быть нежной, хоть изредка приласкать, поцеловать его и делать все это без всякого искреннего побуждения. Тогда как от него так и несет абсолютным плебеем, и нет ни малейшей надежды выработать из него что-нибудь более приличное и более изящное, а он еще вдобавок так любит эти ласки, так телячье радостно ждет этих материнских поцелуев. Наклонность тоже должно быть весьма плебейская. Все это в совокупности только все больше и больше раздражало нервы Татьяны Львовны, чувствовавшей, как с каждым разом усиливается ее натянутое принужденное положение. А Вересов? Вересов тоже начал не столько умом, сколько инстинктом ощущать ее охлаждение. Наконец домекнулся, как все увеличиваются промежутки между ее свиданиями и как самые свидания становятся под разными предлогами все короче, тогда как прежде этих предлогов не существовало. И при этом сознании у него мучительно сжалось сердце, но он поспешил убаюкать себя и обвинить во всем свою мнительность. «И что это в голову мне все ползет?» — досадливо думал он. Что это я все сочиняю себе? Это все от того, что мне хочется, Бог весть, какой-то невозможной любви. Судьба избаловала тебя, дала тебе все, что могла дать, а ты, как жадный жид, все больше да больше. Это все призраки, все моя мнительность, глупая, ни на чем не основанная. Но хотя такими рассуждениями он и успокаивал себя на время, посещения княгини не становились от того чаще и материнские ласки нежнее. Княгиня, однако, была слишком чувствительная женщина, Слишком хорошо думала о себе и слишком была убеждена в своих истинно прекрасных качествах души для того, чтобы высказать самой себе перед собственной совестью с такой цинической наглостью настоящие причины ее охлаждения и скупости на дальнейшие свидания с сыном, с какою высказали их мы от собственного лица для пущего уразумения читателя.